Котенок последний раз ударил лапами по воде, громко всхлипнул и пошел на дно. Этого Пламена вынести не могла. Резким рывком она оттолкнулась от земли и прыгнула в лужу, туда, где только что виднелась голова зверька, окатив волной грязи стоящих на берегу мальчишек. Ноги сразу увязли в глине по щиколотку. Вода стояла выше колена, но она не обратила на это внимания. Резко опустив руку в воду, она отчаянно шарила в поисках маленького тельца. Скользкий, вялый комочек еще не успел опуститься ко дну, когда она ловкими пальцами подхватила его и вынула из воды. Весь котенок уместился в ее раскрытой ладони. Деревенские придурки ошарашенно молчали, выпучив от неожиданности глаза. Побросав свои камни, они отпрянули от воды и собрались дать дёру. Пламена сделала несколько шагов к берегу, не сводя с неподвижного тельца свой сосредоточенный взгляд. На усах котенка повисли капельки воды, из открытого рта вытекала вода, прозрачные уши были несуразно большими. Она приподняла котенка, встряхнула, взяв за задние лапки, потрясла еще раз. Вдруг он открыл глазки, судорожно вздохнул и заплакал. Большие, круглые слезинки стекали по морщинкам с внешней стороны глаз и растворялись на мокрой шкурке. Тонкими лапками он слабо обхватил большой палец Пламены, и в него вонзились острые коготки и иголочки. Потом он начал дрожать. Боковым зрением Пламена уловило движение. Пришедшие в себя подростки, увидев, что их испугала всего-навсего девушка, осмелели и, похабно улыбаясь, двинулись в ее сторону. Она стояла, не двигаясь, боясь, что поднявшаяся волна гнева затопит доводы рассудка, и она убьет троих стоящих перед ней мальчишек. Ее неподвижность подростки неправильно расценили и расслабились. «Гляньте, парни, девка! Не местная, у нас таких нету! А ну, давайте проучим нахалку, чтобы неповадно было добрых людей пугать!» Добрые люди стали расходиться в стороны, чтобы окружить девушку. Пламена бережно отцепила от руки плачущего котенка и поставила его на землю. Тот, шатаясь, постоял секунду, сделал пару заплетающихся шагов, не поднимая от земли головы, присел на трясущиеся задние лапки, да и вовсе повалился на бок. «Держись!» — произнесла Пламена и отвернулась от зверька к обидчикам. Она подняла свой тяжелый, потемневший взгляд на самого прыткого из троих. Тот в замешательстве приостановился, сжал в руке подобранный камень, скользко ухмыльнулся, обнажив кривые зубы. Пламена немного наклонилась вперед, выбирая способ обороны. Первым досталось обладателю шикарного пояса. Кулак Пламены, основательно утяжеленный камнем, смачно чавкнул по его жирной морде, разбив кровь, нос и губы. Второй отлетел в сторону, первого с подбитым глазом, онемевшей рукой и порванными штанами. Третьему Пламена просто надавала пинков под зад. Пожалуй, это было самое обидное наказание. Подхватив оброненную нападающими палку, девушка от души отлупила орущих от боли подростков и напоследок раздала каждому еще по паре увесистых оплеух. Подростки улепетывали в слезах и соплях, подтягивая на ходу одежду и утирая рукавами кровь из разбитых носов. «Только попробуйте еще раз обидеть кого-нибудь!» — зло крикнула им вслед Пламена. И в ее голове как будто произошел взрыв. Ее непонятный, неуправляемый дар, тревоживший девушку с раннего детства, вдруг обрел яркость и четкость. Тот бешеный всплеск ярости, который она испытала при виде мальчишек, закидывающих камнями котенка, придал импульс ее необычным, но до поры дремавшим способностям. Пламена могла теперь сильнее ощущать эмоции животных, воспринимать их боль и ярость, и даже предугадывать дальнейшие действия. Она обернулась к тому месту, где несколько минут назад она оставила котенка. Тот, оказывается, отполз под ближайший куст и там затаился. «Ну, иди сюда, бедолага!» — ласково позвала его Пламена. Она постаралась вытянуть котенка из-за куста. Тот тоненько зашипел на нее и потом опять залился плачем. «Не плачь, Чирут! Поправишься ты у меня, вырастешь большим и сильным котом, и никто нас с тобой больше не обидит. Слышишь, сладкий?» Неожиданно Пламена поняла, что произнесла эти слова вслух. Она с тревогой оглянулась на Лексли и побелела, как полотно. Сержант пристально смотрел на девушку и молчал. По его сжавшимся в тонкую линию губам Пламена поняла, что он прекрасно расслышал ее слова. Она в смятении отвела взгляд в сторону. Зверь бросил свою рыбу и в два прыжка подскочил к хозяйке. Воинственно задранный хвост сообщал всем имеющим глаза, что кот настроен решительно, и хозяйка наклонилась, чтобы его погладить и успокоить. Наступило неловкое молчание. Кот лизнул девушке руку, лег у ее ног, а она сама отвернулась к стене, чтобы скрыть растерянность. Через некоторое время Пламена произнесла: «Мне пора». Она немного помолчала. «Скоро я ухожу из замка. Надо собраться и попрощаться со всеми». Она снова замолчала и опустила руку, чтобы погладить кота. Не найдя Чирута, девушка обеспокоенно подняла голову. На коленях сержанта, мурча от удовольствия, царственно растянулся ее питомец и спутник, которого сейчас почесывали за ухом. Лексли спокойно гладил его и пристально смотрел на девушку. Потом он встал, опустил зверя на пол и подошел к Пламене. Внезапно осипшим голосом, глядя в ее северные голубые глаза, он произнес: «Оставайся, девочка, и вас больше никто никогда не обидит».